Машины на этой узкой, крученной, как поросячий хвост, улице всегда припаркованы, как попало, по обеим сторонам. Попробуй протиснись. Тишайшая рань, блаженный час полного одиночества чуть ли не во всем городе. Хотя вот за ним ползет белый форт. Тоже ранняя пташка. Может, страдалец работает в Тель-Авиве и ранним выездом пытается опередить главные пробки на шоссе. Номер у Форда забавный. 3-3-5-5-5-3-3. Загадать, что ли, желание? Как память кружит. Как она выбирает самое уязвимое — взять утренний сон. Неужели сознание даже во сне сопрягает темы и мотивы? Почему именно сегодня он вспомнил об умирающем дядьке и о том дурацком разговоре, который много лет обитал в темном закутке памяти и вдруг вспыхнул, искаженный потусторонней оптикой сна? Возможно, потому что в тот последний свой приезд в Винницу он был слишком поглощен другим и весь трепетал от желания скорее покончить со всеми этими благословениями Ицхака на смертном одре. Хотя что уж там, сердце щемило. Он ведь понимал, что никогда больше не увидит дядьку. А тому все время хотелось говорить о маме, только о маме, и это было мучительно. Шалавой он ее не называл. После той драки он вообще в присутствии Захара никогда не упоминал о Ритке. И даже когда ежегодно они собирались и шли на кладбище с веником, тряпками, ведром и секатором, это называлось «привести в порядок могилы». «Она, твоя мама, была очень умной, понимаешь? Но кроме ума в ней и это было, это ужасное, кордовинское, что никому не дает покоя». И Захар молчал, давая ему вылить всю желчь и горечь, скопившуюся со дня маминой смерти. «Это такая ужасная порча в крови! Порча, Зюня, ты мне поверь! Дед Рува помнил этого их темного испанца, — говорит, был страшный человек. То уезжал черти куда и пропадал месяцами, то приезжал опять, будто его гнала по свету какая-то нечистая сила. Ходили даже слухи, что он кого-то порешил, и потому всю жизнь бегал. То он был кордовер, то кордовин, то еще черт знает кто, и уж при нем всегда какое-то оружие. И врал все время, все он врал. Дядь Сём, ну брось, хрен с ним, все это до нашей эры было. К чему ты сейчас-то? Нет, Зюня, я хочу, чтобы ты подальше бежал от этой чумы в твоей крови, чтоб ты другим был и помнил, помнил. Да, так я что? Погоди, все говорю, он врал. Утверждал, что его предки были, не смейся, пираты. Захар невесело рассмеялся. Пираты? Ну-ну, ты не веришь, а я уверяю тебя. Он, когда умирал, велел на могильном камне выбить, что это, мол, тут лежит комендант. Как это? Постой. Ну, молчи уже, ты устал. Разговорился тоже мне. Сейчас точно вспомню. А, здесь, мол, лежит командант-майор гражданской гвардии острова Кюрасао, консул Нидерландов в Уругвае. Как тебе это нравится? Старый человек, знает, что умирает. И такое шутовство, непотребство, паскудство такое велит на камне, на могильном собственном камне выбить. Вот. А ты говоришь. А что за Кюрасао? Есть такой остров? Да он все врал, надсадно прохрипел дядя Сёма. Все! Японский, что ли, остров? Хуже. Малые Антильские острова. Наверное, в атласе каком высмотрел. Не веришь? Можешь сходить на старое кладбище, там его могила. Прочесть не получится, Тогда на иврите выбивали. Но кораблик в волнах увидишь. — А черт! — заинтересованно воскликнул Захар. — Так это его могила с корабликом? Я на ней в детстве сидел. — Ха! Кем он мне приходится, говоришь? Прапрадед, что ли? — Забавно. Помолчал и вновь протянул. — Забавно. «Надо бы глянуть в Гугле, что за Кюрасао», — подумал он с усмешкой, «и существует ли вообще данный курорт в группе Малых Антильских островов? Вот так иногда туманные сны инициируют наши действия. Командант-майор гражданской гвардии острова Кюрасао. Неплохо, неплохо. Отменная, совершенно кордовинская шутка на смертном одре». Белый форт с забавным номером трогательно прикипел к его Субару. На выезде из Иерусалима между ними встревали машины, иногда форт обгонял, но вдруг опять оказывался позади. Захар не обратил бы внимания, но номер, такой смешной номер, возникал в зеркальце заднего обзора или вдруг выныривал впереди. За рулем какой-то коротко стриженный тип. Идеально круглый череп, как туго надутый мяч. Друг, тебе что, понравилось мое общество? Уж больно в одном темпе со мной ты двигаешься по свободной еще дороге. На работу не опоздаешь? Они миновали Абугош, россыпь домов в низине на склонах горы. Дорога взмыла на холм. Дальше были съезды на Навилан, затем его съезд на Шорыш. И там уже проверять будет поздно. А сделаем-ка вот как. Он свернул на Невилан, подъехал к известной заправке с чокнутым хозяином, влюбленным в Элвиса Пресли. Крашеный серебрянкой Элвис с гитарой стоял у входа в забегаловку, и внутри все было завешено фотографиями башка, зачесанными со лба и напомаженными волосами. Форд свернул за ним, и пока он заправлял машину, пристроился в хвост на заправку. Плохо. Вот эта синхронная заправка уже не случайность. Он достал из сумки свой глок и сунул его в карман пиджака. И, рассчитавшись, резко рванул с места, промчал до развязки Шорыш, развернулся и поехал назад в Иерусалим. Форд отвалился. Значит, некто в нем понял, что замечен. Тогда какое-то время он остережется или поменяет машину. Выходит, его пасли еще с вечера, когда они с Ириной вернулись после концерта. А может, и раньше пасли? «Как это ты, болван, так легкомысленно отрешился?» — подумал он. «Или позабыл, какая умница Аркадий Викторович Басота, как он предусмотрителен, осторожен, зловещ в достижении своей цели, и если уж тебя угораздило поднять забрало и объявить свое идиотское «иду на вы», неужто ты понадеялся, что Басота сидит у себя в Майами, сентиментально дожидаясь, когда ты явишься, помахивая своим кортиком? Дурень! Между прочим, сегодняшняя встреча с Иланом, он надеялся на это, должна была кое-что прояснить и насчет кортика. С Иланом они служили во времена оны на одной военной базе. Общий род войск как-то сближает в этой стране. Илан был моложе, вероятно, поэтому, в отличие от Кордовина, принял предложение некоего серьезного ведомства, где и продул еще лет 5 жизни на поимке нехороших парней из Рамалы, Хеврона и Газы. В конце концов спохватился, что время бежит, и надо бы о душе подумать по поводу души. Он происходил из старинного рода испанских жителей Гранады, и в его семье, как не раз повторял он со значением, хранился ключ от гранадского дома, из которого в конце 15 века были изгнаны его предки. И в Хайский университет Илан поступил на историческое именно отделение, где и отдался вечный плен грандиозной и трагической истории испанских евреев. Время от времени он появлялся в Иерусалиме на разных университетских затеях. И тогда они с Кордовиным обязательно встречались, стараясь о политике не говорить. Они придерживались разных взглядов на светлое будущее этой страны и ее беспокойных окрестностей. Утренняя прогулка в тесном сопровождении заботливого Форда со счастливым номером не выходила из головы. И пока читал лекции второму и третьему курсам, пока разбирал статью для сборника с аспиранткой, молодой религиозной женщиной, царственный разлет соболинных бровей, полуопущенный взгляд из-под хитроумной цветастой челмы и очень высокая прямая шея в тесном воротничке, пока ждал запаздывающего Илана у дверей университетской библиотеки, он продолжал обдумывать последовательные ходы, который должен предпринять. «Что ж ты запыхался, мужик? Зарядку не делаешь?» «Мужик, вот когда у тебя родится третий, и ты всю ночь с ним проколбасишься, тогда я наутро погляжу на твою дыхалку». Первые минуты встречи они всегда отдавали общеармейскому тону своей молодости. «Не возражаешь, если мы посидим не тут, а в приличном месте?» — спросил Кордовин. «Хороший стейк гарантирую». «Да уж, пожалуйста, иначе я отожру половину твоей задницы. У меня с утра ни крошки во рту». Они оставили тачку Илана на университетской стоянке и сели в машину Кордовина. И буквально на второй минуте после поворота он увидел за собой белый Форд. Сидит круглоголовый, стриженный бобриком, в темных очках. Выходит, они знают его расписание в университете. Ну, это нетрудно сделать через секретариат, так же, как они отыскали его в Толедо. И поскольку некоторый план на поздний вечер уже был им составлен, воскресший белый Форд не только не испортил, а скорее улучшил его настроение. Нет, положительно здешний водила должен иметь железное терпение. Ползущая впереди Ауди остановилась рядом с пешеходом на тротуаре, и над приспущенным стеклом замелькали руки. Руки здесь необходимы даже для короткого «ах». Пожилой господин на тротуаре принялся обстоятельно объяснять дорогу, тоже, само собой, пустив в ход руки и лицо. Забавно, по его жестам можно понять маршрут следования Ауди, автобусная станция. Плавное закругление ладони вело дорогу влево, затем между двумя приподнятыми предплечьями родилась водонапорная башня, завершив движение в круглых взлетевших бровях, взмыла вверх лестница Якова, дурацкий памятник, косо торчащая лестница в никуда, ребро ладони пересчитало все ступени. И затем уже отсылающим, благословляющим посылом обеих рук все прямо и прямо и прямо. Илан рядом с ним наблюдал эту сценку с меланхолическим удовольствием. «Ты не находишь, — заметил он, — что родиться глухонемым здесь гораздо милосерднее по судьбе, чем в любой северной стране?» Кордовин удачно припарковал машину недалеко от Кошачьей площади на платной стоянке, замечательной своей теснотой и требованием сторожа отдавать ключи, дабы перегонять машину с места на место. Всегда терпеть этого не мог, а тут даже обрадовался. Вот уж сейчас тачка будет под строгим приглядом. Все время пути Илан совершенно серьезно рассказывал о гениальности своего младшего пятимесячного сына. «Он все понимает, все, говорю тебе, он глазами следит за каждым называемым предметом. Двое старших тоже умницы, но этот просто гений». Поднялись по высоким каменным ступеням в иерусалимские дворы, узкую щель проулочек, где в тесноте да не в обиде утрамбованы были несколько баров и ресторанов, в том числе этот, ресторан Эльдада, две комнаты, забитые по углам и вдоль стен сентиментальным старым барахлом, патефонами,

Что? Ты откуда, мудак, свалился? Я за консультацией, — торопливо проговорил тот. Вам привет от Семен Семеновича. И в ответ на изумленную тишину, чуть повернув голову в сторону ниши, добавил: от Мажара.